Дорогие радиослушатели, добрый день! Сегодня мы опять в эфире Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Сегодня мы с вами готовим первое блюдо, которое называется дал. Мы как дети, которые начали со сладкого и потом пришли к супу. Вообще люди привыкли есть первое каждый день, и рецепт хорошего супа не помешает. Сегодня мы готовим дал. Приготовьте, пожалуйста, горох, специи, такие как красный перец, тмин, куркуму, чтобы все это было у вас на виду. Также немного топленого масла. Вам понадобится всего 2 столовые ложечки. Мы варим наш горох, расщепленный горох в скороварке для убыстрения готовки. Вот, если вы будете не один раз делать с нами дал, то советуем и вам тоже обзавестись скороваркой. Это гораздо ускорит этот процесс приготовления. Итак, у нас дал варится. А пока запишем с вами рецепт. 1 чашка расщепленного гороха. 1 красный перец. 1 чашка различных нарезанных овощей. Какие у вас есть в доме? Может быть, капуста, картофель, морковь. Вот у нас сейчас немного капусты, моркови и картофеля. 2 столовые ложки топленого масла. 5 чашек воды. 1 чайная ложка соли. 2 чайные ложки куркумы. Половина чайной ложки тмина, 1 чайная ложка имбиря и 1 четверть чайной ложечки корицы. Так, это все. Перед тем, как варить горох, нужно, конечно, его перебрать, так же, как и другие крупы. Нужно его перебрать и промыть. Затем уже промытый горох нужно поместить в кастрюлю с водой, добавить туда куркуму и соль. Если вам покажется, что 1 чайная ложка соли недостаточно, досолить можно потом. Нужно довести до кипения, а затем уже добавить овощей. Вот овощи у нас еще тоже не готовы. Угу. Володя, да, как всегда, займись, пожалуйста, овощами. Нужно их помыть. Угу. Пока у нас варится горох, мы займемся овощами. Хорошо. Нужно помыть. Сейчас. И порезать картофель и морковь кубиками. Как всегда кубиками, да? Да, это красиво смотрится. Угу. Причем для приготовления супа овощи очень хорошо обжарить вначале на сковороде, так, в массале, то есть в смеси пряностей. Вот. Поэтому значит, сейчас... сколько мне здесь картошек? Вот возьми, пожалуйста, 3 небольшие картофелины, 2 морковки, так, тоже маленькие. Если большая крупная морковь, достаточно будет одной. Вот 2 морковки маленькие возьми, так, вот, почисть и порежь кубиками. Хорошо. Для того, чтобы получать белок, человеку не обязательно ведь есть мясо, рыбу или яйца. Поскольку достаточное количество белка содержится в горохе, бобах, орехах, зернах, пшенице и так далее. В дневном рационе наших преданных основным источником белка является дал, который готовится из различных видов бобов. И дал в большинстве видов бобовых легко можно купить в магазинах. И кто заинтересуется разновидностями дала, то мы можем дать адрес фирмы Вамана. Так, ну я уже нарезал. Да. Все очистил, все порезал. Что будем делать дальше? Вот теперь капусту нашинкуй, пожалуйста. Ага, капуста еще осталась. А в это время я возьму сковороду. Разогреем масло топленое, или как мы его называем, ги. 2 столовые ложечки топленого масла. И положу туда все наши пряности, вот начиная с тмина. Сначала тмин, буквально несколько секунд, пока не станет темным. Затем красный перец и имбирь. Итак, вот наша масала готова. Теперь можно сразу класть туда морковь, нарезанную кубиками. И затем, немножко пожарив, минутки две, добавить туда же картофель. Немножко его обжарим. Пожарим минуточек 5 до полуготовности. И затем уже все это вместе с капустой положим в нашу кастрюлю с горохом. Вот, как я уже говорила, можно применять самый обычный горох для приготовления дала. Можно применять целые бобы, не только лущеный горох. Можно применять фасоль. Это все может быть использовано. Дал можно готовить как простой, обычный, густой дал, и как супчик, жидкий суп. Это очень питательное блюдо. Далом часто, густым далом, поливают рис или едят вместе с овощным блюдом. Но вот в данном случае это у нас просто суп. Вот сейчас мы проверим готовность нашего гороха. Он уже должен быть, варится уже минут 20. Должен быть полуготов. Сейчас посмотрим. Вот открой, пожалуйста, аккуратно крышку со сковороваркой. Так. Я не очень умею хорошо обращаться. Доверяю это тебе. Вот. Здесь вот нужно периодически клапан этот откручивать клапан. И выпускать пар. Так. Вот. Открой и проверь, пожалуйста, горох готов или нет. Как проверяем горох? Как? Тоже пальцами? Так же, как тоже рис, как рис тоже пальцами. На указательном и большом пальце. То есть, если он мягкий, если он давится, если он достаточно мягкий, то он готов. Потом, да, потом видно горох, даже когда цельный горох. На взгляд, да, можно определить, да, готов он или нет. Да, можно. А на слух можно? На слух. Цельный горох обычно расщепляется в процессе варки. Вот. А когда он достаточно хорошо сварен, то он превращается в такую кашицу. Ну, по-моему, так на взгляд он расщепился. Расщепился очень хорошо. Сейчас попробуем еще, как он пальцами. Да вроде бы мягкий. Вроде мягкий. Да. Вот если даже он немножко недоварен, у нас все еще будет это вариться вместе с овощами, поэтому закладывай туда, пожалуйста, овощи. Вот. И капусту. Капусту, да. Капусту. Закрываем опять крышечку и продолжаем еще варить минут 5-7, не больше. Секундомер есть? Да, я думаю, все будет нормально. Получится очень красивый супчик. У кого есть зелень, то есть петрушка или кинза, то можно потом уже в конце варки добавить зелени, свежей зелени. Никогда не помешает. Это очень популярное блюдо, питательное и сытное. Хотя горох зеленый, но там очень много белков, да? Да, конечно. Кстати, я помню, что когда я пришел, да, это было первый раз, когда я пришел в храм сознания Кришны, это было еще на проспекте Мира, и там каждый день тогда давали, значит, угощение, и первым, что мне дали, это был как раз дал. И поэтому для меня дал это такой символ просада вообще в сознании Кришны, вот именно для меня, потому что там выдавали дал и напиток, я помню. Вот так вот. Я помню, что меня это удивило, что горох был такой какой-то с каким-то таким нектаром, непонятным, не свойственным для гороха, потому что обычно горох это горох как-то, ну, так сказать, вкус. А здесь какой-то он был вот такой нектарный горох, это я очень хорошо помню. Потому что масала и пряности придают. Да, может быть, еще там пряности, да. Именно пряности придают любому блюду необыкновенную окраску. И очень приятный вкус и аромат. Вот. Мне тоже очень нравится варить вообще первое блюдо и потом добавлять туда масалу с пряностями. Иногда добавляют даже немного, вот овощные супы добавляют немного молока. Это придает тоже особый, подчеркивает аромат специй. Я в следующий раз дам рецепт супа тоже овощного. Именно такого, очень вкусного. Но начали мы с дала, потому что это, повторяю еще раз, традиционное блюдо. И вот особенно в сознании Кришны это одно из самых популярных блюд. Я еще раз напоминаю слушателям, что при приготовлении Кришна-прасада нужно соблюдать чистоту в кухне. Перед тем, как вы начинаете готовить, необходимо помыть пол, омыться самим, одеть на голову косынку, чтобы волосы не попадали в пищу, и соблюдать соответствующую чистоту посуду, посуды и чистоту ума и мыслей. Мы вам каждый раз будем об этом напоминать. И еще я хочу сказать, что приготовление прасада – это радостный и светлый процесс. И вы должны делиться этой радостью и милостью, которую вам дает Бог, должны делиться с другими людьми. Вот сейчас мы вам об этом напомним. Делитесь прасадом, волшебной едой. Нынче так мало щедрых с душой. Очень нужна и богатым, и нищим Кришна-прасадом духовная пища. Ты раздавай людям, Кришны, милость, чтобы преданность в них зародилась. Чтобы любовью сердца окрылить, Бога помочь для себя им открыть. Кришна прасадом готовьте с нами, другими увидите мир вы глазами. Кто чистый водицы и спил с родника, запомнит с любовью ее на века. Мы повторяем вам истину вновь, Кришне нужна только наша любовь. Соль всех рецептов очень проста, кухни и мысли твоих чистота. Займи свои мысли играми Кришны. Он весельчак, и нигде он не лишний. Он везде главный, и в этом экстаз. Попробуй прасадом в жизни хоть раз. Духовную пищу ты людям раздай, как завещал нам Чайтанья Нимай. Если в душе есть о Боге мечта, в жизнь навсегда войдет красота. Ну вот, я думаю, что наш суп уже почти готов. Вот выключаем скороварку. Так. Можно добавить немного зелени. Вот у нас есть немного петрушки. Угу. Еще, хотя я этого не дала в рецепте, я обычно в дал всегда добавляю сафетиду. Особенно вот тем людям, которые привыкли к вкусу чеснока или лука, асфетида очень понравится. И главное, что она обладает очень целебным свойством, она избавляет от несварения даже лошадь. Представляете? И вот поскольку горох – это все-таки такая пища, ну, я бы сказала, грубая несколько, хотя и разварен горох, все равно. И асафетида, она как раз очень поможет переварить нам вот эту грубую белковую пищу. Этого в рецепте нет, я напоминаю, в стандартном рецепте дала. Но я вот кладу всегда сама лично, давай добавим. Угу. На кончике ножа вот буквально чуть-чуть, такую порошкообразную вот так асафетиду. Хватит, вообще асафетида это смола, как я уже говорила, да, вот столько хватит. На кончике ножа буквально чуть-чуть совсем. Асафетида это такая смола, но у нас она продается в баночках перемолотая и с мукой, такой порошок. Вот чуть-чуть добавили, и можно украсить блюдо травой какой-то свежей. Вот у нас есть немножко петрушки. И смотри, какое красивое получилось блюдо. Да, действительно красиво. Да. Теперь давай все это предлагать Кришне. Берем посуду, поднос Кришнин, небольшую такую чашечку. Типа так, пилы. Взял. Ага. Давай обязательно нальем воды. Так. Чисто. И давай предлагать. Прочитай мантру Хари Кришна. Маха мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Дорогой мой Господь, Кришна, пожалуйста, прими это скромное подношение. Это можно добавить от себя. Рама, Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Сейчас, пока Кришна будет вкушать, я вот как раз хотела напомнить слушателям о том, какая должна быть для Кришны посуда. Во-первых, она должна быть чистой, и посуда та, в которой еще никогда и никто не ел до этого. Ну, если у вас нет металлической посуды, хотя это традиционно, поскольку считается, что металлическая посуда, она наиболее чистая, не передает кармических реакций. Ну, за исключением алюминиевой, конечно, посуды. Желательно, она должна быть из нержавеющей стали. Вот обычно эта посуда, она называется тхали. Это такой поднос. Их подают даже эти тхали и не только Кришне, но и гостям также. На тхали ставят несколько чашек величиной с небольшую пиалу. Эти чашечки называются катури. В катури подают дал, райты. Это такие жидкие салаты. Также другие жидкие блюда можно класть в эти катури. На поднос, то есть тхали, кладут горкой рис, рядом различные салаты, овощные блюда, сабджи, я вам уже давала в прошлый раз, различные приправы и также лепешки хлебные. Жидкие блюда берут обычно ложкой, кладут на рис, смешивают и едят, добавляя различные приправы. Вместо ложек также используются традиционно лепешки. Это вот такой традиционный индийский способ брать пищу с блюда. И вот гостю, вошедшему в дом, преподносят на подносе также стакан чистой воды. Воду в Индии хранят в больших глиняных горшках. В таких больших горшках на 10, 20, 30 литров. Эти горшки обладают удивительным свойством. Вода в них остается холодной даже в любую жару. И напоить человека считается вообще богоугодным делом, умаляющим грехи. Поэтому богатые люди строят специальные такие будки, у которых бесплатно мог бы напиться любой человек. Эта вот традиция сохранилась и поныне сегодня в Индии. Я помню, что когда я была во Вриндаване, и вот по пути в храм, там есть такой по дороге богатый особняк. И оттуда, около забора, выведена была такая труба с краном, специально с питьевой водой. Там не везде есть питьевая вода, но именно вот у особняка, у этого богатого, была выведена такая специальная труба. Это очень хорошая традиция. И вот, кстати, почтительное отношение к воде есть у многих народов. На Руси, например, к примеру, колодцы, источники ключевой чистой воды украшались часто специально различными росписями, деревянной резьбой. Вот. Если ты помнишь, вообще Бхагавад-гите Кришна говорил, что «я» — это вкус воды. Да, конечно. Меня это всегда очень радует, потому что когда... Это как раз этот стих я читал вчера. Да. Это именно вкус, чистый вкус. Да, чистый вкус воды. Не смешанный с солью, как, скажем, морская вода. Да, а да, вот именно вот чистый. Да, вкус, я вкус воды, потому что на самом деле настоящая родниковая вода — это очень здорово, это очень вкусно. Очень вкусный Кришна — это вкус воды, самое прекрасное. Что у нас может быть. Кстати, если в доме нет ничего, но есть просто чистая вода, Кришна примет даже воду из наших рук, предложенную с любовью и преданностью. Вот именно потому, что Кришна — это вкус воды. Именно с любовью. Да. То есть мы не успеем повторять, что Кришна принимает нашу любовь. Вместе с просадом, с приготовлением пищи, он принимает нашу любовь. Это конечно. Самое главное, что Кришна хочет от нас. Он никого не заставляет это делать, но он этого очень хочет. Так он говорит в Бхагавад-гите. Да, знаешь, вот меня всегда еще радовал такой момент. Наши учителя, или я не помню, я вот, или я где-то прочитала это в нашей ведической литературе, что когда вот душа возвращается в духовный мир после материального. И Кришна так этому радуется, что он в экстазе, он падает на землю и катается вот в этой пыли. Вот такой у него экстаз, такая у него необыкновенная радость. Представляешь, я вот раньше удивлялась, но как это, думаю, так вот он радуется, ведь откуда вот этот вот экстаз? Но, с другой стороны, я поняла, знаешь, слышала часто письма радиослушателей, вот сейчас, сейчас это передают уже на Кришналоке, и когда какая-то действительно вот заблудшая душа вдруг говорит, я благодаря Кришналоке там, или вашим книгам, или вашей проповеди, я пришел вот к Богу, пришел в сознание Кришны, открыл для себя целый мир, богатый и удивительный. Знаешь, это наполняет сердце, ну, такой радостью, знаешь, вот прям мурашки бегут по коже, и тогда вот я как раз вспоминаю эту фразу, когда действительно, если мы маленькие такие дживы, мы так радуемся. Представляешь, как Кришна радуется, когда возвращается к нему духовная заблудшая душа. Да, меня это, кстати, тоже удивило, потому что я думал, что Кришна, он вроде бы должен быть отстранен от всего этого. Он Бог, он такой неприкосновенный, такой недоступный, такой он и так далее, и так далее, и так далее. А вдруг здесь такие интимные отношения и радость Кришны, такая вот совершенно... ну, можно сказать, детская, что ли, я не знаю, вот такая, когда душа возвращается, как это описано в священных писаниях, то меня это тоже вот удивило, что с Кришной, Кришна, он, в общем-то, это личность, которая имеет свои эмоции, чувства, и что он так же радуется, как радуемся и мы. Вот это меня, вот это вот да, очень интересно. Да, в сознании Кришны это очень важный как раз, как раз вопрос, что мы воспринимаем Кришну как личность, верховная личность Бога, которой свойственны, в общем-то, практически все эмоции, которые свойственны нам, и только в еще больших, но несоизмеримо больших размерах. Горе, то у Кришны это большее горе. Если у нас радость, то у Кришны там миллионы раз большая радость. Вот. И если мы радуемся, служа Ему, я думаю, Он будет радоваться гораздо больше, принимая от нас это служение. Вот. Ну, я думаю, что Он уже принял наше скромное такое подношение сегодня в виде супа и воды. Давай колокольчик, будем снимать просад, прочитаем еще раз мантру Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Снимай, мой, как всегда, посуду после Кришны, и только после этого мы перекладываем просад. Это уже просад, одухотворенная пища, милость Кришны, и раскладывай еду по тарелочкам. Первый пробуешь ты. Почему я? Пусть радиослушатели попробуют. Мы даем пищу, которая называется дал. Даем, да? Да. Мы предлагаем нашим слушателям, ну, конечно, на ментальном уровне, наш просад. Нет, кто хочет не на ментальном, он может прийти в храм и на наши программы. Да, мы приглашаем вас. А сейчас попробуй ты. Так, получился? По-моему, да. Не очень мало соли, потому что по рецептам вот для меня лично маловато. Это, знаете, я вообще-то солено не очень. По-моему, нормально, вполне. Многие сейчас стараются избежать соли, но на самом деле, как Аюрведа говорит, что должны чувствоваться 6 вкусов. И соль соленая в том числе. И если ты не будешь дополучать соли, то у тебя не будет такой гармонии в организме, и ты не совсем будешь гармонично развиваться. Всё. Так что соль, сейчас ничего в природе лишнего нет. Вот. И пища должна быть достаточно соленой. Но главное соблюдать меру. Очень вкусно, очень. Меру. Я не имею в виду людей больных, которым вообще, как говорится, соль противопоказана. Значит, по-моему, все нормально, очень, да? Нет, да, по-моему, тоже шикарно. Неплохо. Шикарно. Вот и, кстати, когда мы вкушаем, мы тоже должны это делать как служение Кришне. Да, такой медитативный процесс, это не просто быстро впихнуть в себя там что-то, а это медитативный процесс. Да, это медитативный процесс, а потом это тоже один из видов служения Кришне, вкушение просада. И если вам кто-то когда-нибудь предложит просад, вы не пренебрегайте, потому что это... В общем-то, воплощение Кришны, просад, это его милость, это его качество. И нужно отдать должное и дань уважения. ему. А потом это один из двух главных процессов преданного служения, как вот постоянно Шрила Прабхупада пишет в своих книгах, что, конечно, философия, конечно, ритуалы определенные и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, первое, это воспевание имени Бога, имен Бога, и второе, это прасад. Это две основные вещи в кали-йоге. Представляешь, петь и вкушать. Петь, что еще лучше может быть вообще? Да, действительно, мы вам предлагаем такие доступные, такие радостные служения, что я думаю, вы не будете ими пренебрегать и будете только принимать с радостью. Ну вот на этой ноте радостной мы кончаем сегодняшнюю передачу. До новых встреч. Вели и подготовили Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Харе Кришна. Всего до свидания. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок от лота сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Волшебный друг откроется для вас.